Но являло взору необычное зрелище. Основанная на холме, близ впадения речки Сходни в Москва-реку, Тушинская столица имела диковинный вид. Вершина холма была усеяна шатрами польских гусар. Среди них стояла просторная рубленная изба, служившая дворцом для самозванца. За дворцом, в кавычках, располагались жилища русской знати. На холме жили господа и те, кто желал казаться господами. Простонародье занимало обширные предместья, раскинувшиеся у подножия холма. Наспех сколоченные, крытые соломой будки стояли тут в великой тесноте одна к одной. Жилища были битком набиты казаками, стрельцами, холопами и прочим «подлым» в кавычках народом. В пору дождей столица тонула в грязи, кругом стояла невыносимая вонь. На окраинах восставшие низы снаряжали повстанческие отряды и посылали их на помощь к Лжедмитрию II. Многие отряды являлись в Тушино со своими мужицкими «царевичами» в кавычках. Поначалу царек принимал свою мнимую родню с почетом. Приведенные ими ратники были нужны ему позарез. Но затем все переменилось. Тушинская боярская дума, опиравшаяся на редкие дворянские сотни и наемных солдат, упрочила свою власть. Филарет Романов поневоле признал «брата» в кавычках Дмитрия, но признать родней «царевичей» в кавычках из мужиков и холопов он не желал. По настоянию Романова и Тушинской думы Лжедмитрий II велел повесить двух «царевичей» в кавычках на дороге из Тушина в Москву. Казнь «царевичей» в кавычках Ивана Августа и Лаврентия знаменовала окончательное перерождение повстанческого правительства в Тушине. Расправой с царевичами в кавычках непосредственно руководил, по-видимому, атаман Иван Заруцкий. Казацкий вождь был не менее колоритной фигурой, чем Филарет Романов. По силе характера один нисколько не уступал другому. Заруцкий не противился перевороту, произведенному наемными солдатами в лагере под Орлом, а затем помог Лжедмитрию II и вождям наемного войска подавить элементы социального недовольства в Тушинском лагере. Остатки повстанческих армий Болотникова должны были подчиниться. Самозванец оценил заслуги Заруцкого и произвел его в бояре. Бывший сподвижник Болотникова стал крупным землевладельцем. Лжедмитрий старался любыми средствами привлечь на свою сторону столичную знать. Тушинские бояре тайно переписывались со своей родней в Москве. До Тушина было рукой подать, и многие русские дворяне бежали туда в поисках богатства и чести. Лжедмитрий жаловал перебежчиков и выдавал им грамоты на владение землей. Щедрый на бумаге, царек не имел денег, чтобы хорошо платить столичным дворянам. Обманутые в своих надеждах, беглецы возвращались в Москву. Случалось, что кавычки «тушинские перелеты» кавычки закрыть, по нескольку раз переходили от царя к царьку и обратно. В Тушине собралось множество польских и русских дворян, пользовавшихся милостями первого самозванца. Все они откровенно презирали царька как явного мошенника, но не могли обойтись без него. Творя насилие и грабежи, наемное рыцарство в кавычках всюду трубило, что его единственная цель – восстановление на троне законного государя, свергнутого московскими боярами. Личность Лжедмитрия II мало что значила сама по себе. Каким бы ничтожным и безликим ни казался «тушинский вор» в кавычках, важен был не он сам, а его имя. В глазах простых людей он оставался тем самым, кавычки, «добрым государем» Дмитрием, кавычки закрыть, под знаменами которого болотниковцы сражались против боярского царя. Однако успехи нового самозванца оказались призрачными. Тушинская столица клонилась к закату, когда настал новый акт московской трагедии. Кровавые междоусобицы ослабили мощь русского государства и подготовили почву для иноземного вторжения. Осенью 1609 года Сигизмунд III со всей королевской ратью перешел русскую границу и осадил Смоленск. Вторжение открыло новую страницу в истории смуты. Конец записи. Руслан Скрынников. «Смута в русском государстве». Журнал «Нева», 1988 год, номера 6, 8 и 11. Запись произведена в феврале 1992 года. Читал Андрей Штанге.